Они обратили внимание, что совершенно безоблачное утром небо затянулось облаками. Рельес был невидим. Ожидается дождь? Нет. Бесси взглянула на небо. Это не дождевые облака. По расписанию должно быть ясно. Вероятно, небо закрыли облаками специально для вас. Калистяне, — пояснила она свои слова, — тревожится, что вам слишком жарко, особенно после вчерашнего. А что вчера? Как что? Вам же было плохо после путешествия по улице Матильи. Откуда вы это знаете? Вся Калиста знает. Эти слова напомнили гостям с земли об истинном положении вещей. Они как-то забыли, что находятся в центре внимания всего населения планеты. Возможно, это произошло потому, что никто из калистян не высказывал явного любопытства. Их обоих как будто оставили в покое, предоставив поступать, как они желают. Ни один калистянин не подходил и не подлетал к их дому, чтобы взглянуть на жителей другого мира. Широков вспомнил толпы народа, осаждавшие с утра до вечера обсерваторию Штерна, а еще раньше лагерь под Курском, где ему, как коменданту, часто приходилось обращаться за помощью к Черепанову, чтобы оградить калистян от людского любопытства. Жители Атилли вели себя совсем иначе. Облака над городом, направленные сюда исключительно для гостей, служили яркой иллюстрацией заботы и внимания без навязчивости. 6 кресел были сделаны из того же, уже знакомого им материала, похожего на стекло, поддающегося тяжести тела и как бы обнимающего сидящего в кресле человека, принимая его форму. Бесси сидела за управлением. Правда, в первый момент никакого управления они вообще не заметили. Не было ни штурвала, ни кнопок, ни каких-либо рукояток. У Синяева даже мелькнула мысль, что аппарат управляется мысленно с помощью биотоков. О том, что на Каллисто вполне возможно существование биотехники, он думал еще на острове Неба, когда они летели к вокзалу на никем неуправляемом аппарате. Когда они покидали Землю, уже появились биотехнические протезы, успешно заменяющие человеку потерянную руку или ногу, а техника калистян, казалось, Синяеву во всем была выше земной. Но догадка не подтвердилась. Бьесси поставила ногу, обутую в серебристого цвета сандалию, на маленькую педаль, снабженную металлической пряжкой. Очевидно, это и было управление. Синяев сел рядом, внимательно наблюдая за действиями молодой калистянки. Легкое движение носка вниз. Прозрачный колпак опустился, закрыв лодку. «Куда направимся?» — спросила Бьесси. «Нам хочется осмотреть город». «И навести Диагоня», — прибавил Широков. «Но сперва полетаем над Атилли». Бьесси приподняла носок сандалии. Алитти отделилась от террасы и вертикально поднялась метров на 40. Новое, чуть заметное движение ноги на этот раз вперед. Подъем прекратился, и Алитти полетела прямо. Как раньше, на острове не слышно никакого звука, ни малейшего шума, который указывал бы на работу двигателя. Алитти летела как бы сама по себе, вроде сказочного ковра самолета. Сидеть было удобно. Прозрачный футляр давал широкий кругозор. Борта машины едва достигали до пояса пассажиров, и они могли видеть кругом и внизу без всякого усилия. Почти полное отсутствие чувства тяжести нельзя было приписать одному только действию облегающего сиденья. Было ясно, что вес действительно ослаблен, и это доказывало, что Алитти держится в воздухе силой антигравитации. Двигатель для поступательного движения, безусловно, существовал, но его нигде нельзя было заметить. «Сколько времени надо, чтобы научиться управлять Алитти?» — спросил Синяев. «Нисколько», — ответила Бьесси. «Садитесь на мое место и ведите машину». «А если так, то почему же Синьки и его товарищи, летавшие на Землю, попросили изготовить для них алити старой конструкции? Биеси пожала плечами. Спросите об этом их самих. Желание странное и малопонятное. Широков посмотрел на Синьга, сидевшего с ним рядом во втором ряду кресел, и ему показалось, что при словах Биеси врач звездолета смутился. Синьг даже отвернулся, делая вид, что рассматривает что-то внизу. «Любопытный психологический штрих», — подумал Широков. «Самое интересное, что этот своеобразный консерватизм проявился не у одного Синьга, а у всех 12 звездоплавателей». Синяев также заметил смущение их старого друга и промолчал. «А лити на острове», — сказал он, обращаясь к Бьеси, — «не имела такой педали. Вероятно, она принадлежала к типу автоматических, как, например, грузовые лити, которые также летают без людей по определенному маршруту, а эти предназначены для свободного полета. Так что же, сядете на мое место». «Боюсь», — ответил Синяев, — «под моим управлением мы рискуем врезаться в землю». «Этого не может случиться, а литий никогда не упадет». «Сама по себе не упадет, это ясно, но если я направлю ее вниз на полной скорости...» «Она обо мне подчинится. Можете ничего не опасаться. Управление чрезвычайно просто. Движение ноги вперед, назад, в стороны, вниз или вверх. Вот и вся техника управления. Маневры совершаются автоматически, без участия водителя. Только не нажимайте слишком резко, вперед или назад. Получится неприятный толчок». «Ну что ж», — решился Синяев, — «попробуем». Они поменялись местами. «Это действительно совсем просто», — сказал Синяев через минуту. «Движение, которое надо производить, настолько естественное, что ошибиться невозможно. Хочешь попробовать, Петя?» «В другой раз», — ответил Широков. «Смотри внимательней». Сверху было хорошо видно, что Аттилли имеет только одну, бесконечно длинную улицу, идущую вдоль берега океана. Все дома находились между нею и берегом. По другую сторону тянулись какие-то очень длинные, по 3-4 километра низкие здания без окон. «Это заводы», — объяснил Гисьянь. На улице было много пешеходов. В этом не было ничего удивительного. Человеку полезно ходить пешком, и не могли же колесяне все время летать. Видя огромное количество воздушных машин, а лити всех размеров и разных других, мелькавших во всех направлениях, Широков сначала опасался, что под управлением Синяева на нем с кем-нибудь столкнутся, но потом успокоился. Движение над городом, казалось, подчинялось невидимому регулировщику. Машины летели на разной высоте, в зависимости от направления и скорости. Подчиняясь указаниям Бесье, Синяев не нарушал порядка. Воздух был словно разделен на зоны. Выше всех летели большие машины, непонятной конструкции, как будто без людей. Ниже была зона алити. Еще ниже, над самыми домами и деревьями, часто виднелись колесяне на крыльях. Широков вспомнил громадные воздушные корабли, похожие на дирижабли, которые он видел в книгах колесян еще на земле, и спросил, почему их не видно. «Они вышли из употребления», — ответил Гесьянь. «Конструкторы все время работают над новыми моделями машин и сразу заменяют устаревшие». Примерно через полчаса полета Синяев объявил, что, по его мнению, достаточно. «Город надо осмотреть не сверху, а снизу, с земли. Где дом Диегоня?» «Мы его давно пролетели. Повернем назад?» «Здесь нельзя поворачивать», — сказала Бьесси. «Надо пролететь немного дальше. Рядом же никого нет». «Все равно. Какая-нибудь алити может взлететь как раз в этом месте. Существуют специальные места для поворотов». Вскоре внизу, на самой середине улицы, показался высокий столб, зеленого цвета. Такие столбы попадались и раньше. Вот здесь вы можете повернуть. Синяев слегка повернул носок ноги влево. На лете послушно совершила широкий полукруг. Машины, летевшие за ними и не собиравшиеся поворачивать, подлетая к столбу, опускались или поднимались, освобождая место. «Ни одна Лити здесь не взлетит», — сказал Бьеси. «Я забыла вас предупредить, но вы правильно сделали поворот налево». «А если все-таки взлетит?» — Синяев улыбнулся. «Какое наказание полагается за нарушение правил?» «Я не слышала, чтобы такой случай когда-нибудь произошел». «Ну а все-таки, если кто-нибудь нарушит правила...» «Я думаю», — спокойно сказал Гесьянь, — «что такого случая произойти не может. Но если произойдет, то человека, виновного в нем, обследуют врачи, так как он, несомненно, окажется болен». «К чему задавать вопросы, на которые ответ заранее известен?» — недовольным тоном сказал Широков по-русски. «Неизвестно, убедил ли Синяев ответ Гесьяня, или он решил последовать совету своего друга. Но он больше ничего не сказал, с удвоенным вниманием управляя полетом. «Вот дом, где поселился Диегонь», — сказал Бьеси, — «через несколько минут». И вдруг внутри Алити раздался чей-то незнакомый голос, повторивший несколько раз подряд. «Георгий Синев, Георгий Синев». «Это что такое?» — спросил Синяев. «Похоже на мое имя». «Да, это вас вызывают», — сказал Гесьянь. «Очевидно, в этой Алите установили дублирующий приемник экрана вашего дома, чтобы вы знали, что кто-то зовет вас». «Наш экран настроен на слово «земля».» «Когда строили Алите, об этом еще не было известно». «Георгий Синев». «Могу я ответить?» «Право не знаю», — ответил Гесьянь. «Обычно на Алите этого не делают. Они часто переходят из рук в руки». «Голос совсем незнакомый», — заметил Широков. «Неудобно не отвечать. Может, вернемся домой?» «Мы уже рядом с домом Диегоня. Опустимся и узнаем, кто вызывает вас», — предложила Бьесье. «Если это можно сделать из любого дома, то, конечно», — согласился Синяев.